Глава 30. Мятеж против регента и Лоу. Через 6 дней после обнародования рокового указа регент издал другой указ, восстанавливавший ценность паёв и банковых билетов. Но было уже поздно, доверие исчезло. Первый удар совершенно уничтожил кредит, и зло стало непоправимым. Единственным следствием нового указа была предоставленная ловкачам возможность заставлять своих взаимодавцев принимать в уплату потерявшие кредит билеты. Бедствие увеличилось еще от того, что банк приостановил платежи под предлогом, что некоторыми из служащих совершены большие злоупотребления и необходимо проверить счета. Это было устроено с целью остановить отлив звонкой монеты. Тогда запрещение иметь золото в больших количествах было снято, но эта уступка была встречена насмешками, так как золото исчезло. Бедность народа стала невыносимой. Казалось, тысячи людей, имевших бумажные деньги, потерявшие всякую ценность, погибнут с голоду. Рабочие массами получали расчет. Фабрики и торговля остановились не только в Париже, но и в провинциях. Не были уплачены за большое время ни дивиденды, ни жалования, ни пенсии. Словом, общество совершенно разорилось. Государственные финансы находились не в лучшем положении. Казначейство опустело, и сам король не получал доходов. Начав снова платежи после нескольких дней остановки, банк сначала обменивал только 100-ливровые, а затем лишь 10-ливровые билеты. Рабочие, мелкие торговцы, все, кто еле перебивался, сплошной толпой днем и ночью осаждали отель Мазарини и запрудили улицы Вивьен и Неве-де-Птишан. Толпа эта была так же велика, как и та, которая собиралась здесь, чтобы записаться на акции, но причина, приведшая ее теперь сюда, была совершенно иная. Многие проводили целую ночь у ворот отеля. Когда ворота открывались, толпа с такой силой устремлялась в них, что почти не проходило дня без того, чтобы несколько человек не были задушены и затоптаны. В журнале регентства читаем, чтобы добраться до конторы, нужно было пройти через длинную деревянную загородку, на вершину которой вскарабкивались рабочие носильщики и соскакивали оттуда в толпу, увеличивая всеобщую тесноту, опрокидывая многих и причиняя им большие повреждения. Так сильна была страсть раздобыть какой-нибудь несчастный пистоль, подвергая опасности свою жизнь или здоровье. С 3 часов утра улица Вивьен была наполнена с одного конца до другого толпой, собравшейся со всех частей города и из отдаленных предместий, чтобы раньше других войти в садовые ворота отеля Мазарини и там ждать, пока директорам и служащим компании Индий заблагорассудится показаться у своих конторок на галерее для производства платежей. А эти платежи редко начинались раньше 8 или 9 часов и продолжались до полудня, или разве на час больше. Вырвавшись из галереи, всякий раздобывший пистоль спешил в кабачок подкрепиться после ужасной усталости. Многие, забравшись на развалины домов, которые Лоу начал сносить на улице Вивьен, проходили по садовому забору отеля Мазарини и, ухватившись за ветви каштановых деревьев, росших близ забора, перескакивали в сад, чтобы прождать здесь 2-3 часа до открытия загородки. Конец цитаты. Иногда все это долготерпение тратилось понапрасну, конторы безжалостно оставались запертыми. Тогда поднимались жалобы, ругательства против Лоу и регента. Камни и другие предметы летели в окна отеля Мазарини. И так как эти беспорядки раздражали стражу, то не могло обойтись без кровавых схваток. Разгневанная толпа закидала окна камнями, и 20 солдат из дома инвалидов рассеяли ее штыками, ранив и арестовав многих. Одно печальное происшествие, случившееся в то время, едва не сделало Париж жертвой ярости голодной и справедливо негодующей черни. Ночью на улицах Вивьен и Неве-де-Птишан собралась толпа более многочисленная, чем обыкновенно. Свыше 15 тысяч человек, плотно прижатых друг к другу, нетерпеливо ожидали открытия контор. Началось смятение вследствие сильного давления со стороны тех, которые находились в хвосте толпы. Крики и стоны показывали, что пострадало много народу, когда рассвело, Из-под ног толпы извлечено было 15 изуродованных тел. При виде этих страшных трупов толпа пришла в бешенство. Забыв цель, приведшую ее сюда, она отхлынула от банка и, грозя местью Джону Лоу и регенту, положила мертвецов на носилки, и 5 из них были принесены на Вандомскую площадь и помещены перед отелем Лоу. Затем началась осада самого отеля. Нападающие кричали, что повесят генерал-контролера. Но прежде чем они могли взломать ворота, отряд швейцарской гвардии явился на площадь и разогнал их. В то же время все входы в Пале-Рояль были осаждены разъяренной толпой, грозно требовавшей регента. Ей сказали, что он находится в Ваньоле, но этому заявлению никто не поверил. Крики продолжались с еще большей силой. Они достигли покоев принца и разбудили его. Рискуя жизнью, военный министр Блан спустился в толпу мятежников и раздавал им деньги, стараясь успокоить народ. Прежде всего, нужно было освободиться от трупов, вид которых возбуждал народное негодование. Блан выбрал около полдюжины человек, которые были, по-видимому, вожаками мятежа, и сказал им: «Друзья мои, уберите эти тела, положите их в церкви и возвратитесь, чтобы получить вознаграждение». Спокойствие министра и обещание награды произвели желаемое действие. Его слова были исполнены. Этот прием дал время ввести во дворец переодетых мушкетеров. Королевская гвардия была спешно вызвана из Тюильри. Главный начальник полиции прибыл с 2 бригадами полицейских. Регент был вне опасности, и ворота дворца раскрылись. Узнав, что волнения значительно улеглись за час до полудня, Лоу сел в свою карету и отправился к регенту. Когда он проезжал по улице Сент-Оноре, многие из мятежников, все еще остававшихся в соседстве с Пале-Роялем, узнали карету и тотчас же остановили и окружили ее. Одна женщина, муж которой был задавлен смятением ворот отеля Мазарини, подошла к дверцам кареты и, потрясая кулаками перед его лицом, кричала: «Грабитель и убийца! Если б только нашлось 4 таких женщины, как я, мы разорвали бы тебя на части!» Это восклицание могло взволновать страсти толпы, если б 2 людей, в которых Лоу узнал ирландцев, не схватили женщину и не оттащили ее прочь. Воспользовавшись этим замешательством, Лоу, ни на минуту не потерявший самообладание, выпрыгнул из кареты и, смотря на разгневанную толпу, с презрением крикнул: «Назад! Прочь, каналии!» Его взгляд и гордая осанка оказали свое действие. Ближайшие из недовольных попятились, а 2 ирландцев вернулись и стали рядом, чтобы защищать министра от нападения. Бросив благодарный взгляд на преданных друзей, Лоу снова сел в карету, дверцы которой закрыл Терри. Через минуту он благополучно въехал в ворота Пале-Рояля. На обратном пути пустая карета была опять остановлена чернью. Кучер Андре имел неосторожность подражать поведению своего господина и крикнул на толпу: «Прочь, канали!» Эти слова не достигли прежнего успеха. Как только он произнес их, его сбросили с козел, и сотня людей яростно набросилась на него. Его вынесли полумертвым, карета была сломана. В то же самое утро заседание парламента собралось для обсуждения только что происшедших важных событий. Во время прений председатель Мэм, который сейчас только получил известие о разрушении кареты Лоу, воскликнул: «Примечание. Господа, господа, добрая весть! Карета Лоу разнесена в щепки!» Конец примечания. Эта новость была принята рукоплесканиями всего собрания. И кто-то спросил: «Лоу также разорван на части?» «К сожалению, не могу дать вам удовлетворительного ответа», — воскликнул председатель. «Ну так издадим указ о взятии его под стражу», — раздалось несколько голосов.